Глава 29. В такую погоду я поехал в Виблинген на Шустерштрассе и долго тщетно звонил и стучал в дверь Вента. Когда я пошел обратно к машине, на пороге дома показалась фрау Кляйншмидт. Она, скорее всего, наблюдала за мной из-за гардины. «Господин Вент!» Я перепрыгнул через две лужи, попал под струю воды, лившую из козырька над крыльцом, вошел в прихожую к фрау Кляйншмидт и принялся вытирать свои очки. «Вы опять ищете сына, господина доктора? Он недавно был здесь. Видите, вон его машина. Но потом приехал какой-то мужчина, и они с ним куда-то ушли». «В такую погоду? Странно, правда?» «Я считаю, что это странно. А потом, минут через 40, этот мужчина вернулся один, сел в свою машину и уехал. По-моему, это тоже странно». «Вы очень наблюдательны. А как выглядел этот мужчина?» «Вот и мой муж тоже говорит. Рената говорит. Да чего ж ты наблюдательная? Но я этого мужчину толком не разглядела. Вон там он поставил свою машину. Видите, где форт стоит? К тому же дождь. А в дождь, как говорится, все кошки мокрые. Но он приезжал на гольфе. Это я заметила», — прибавила она с детским рвением, словно желая заслужить похвалу. «И куда они пошли?» «Вниз по улице. Она ведет прямо к Никару. Но отсюда так далеко не видно. Тут уж никакая наблюдательность не поможет». Я отказался от свежесваренного кофе фрау Кляйншмидт, сел в машину и медленно поехал по набережной Никара. Дома, деревья и машины расплывались в пелене дождя. Было всего начало пятого, но казалось, что наступили сумерки. Через какое-то время дождь начал стихать, и в конце концов дворники заскрипели по сухому лобовому стеклу. Я вышел из машины и пошел по дорожке, ведущей через прибрежные луга из Виблингена в Эдинген, мимо очистной и компостной станции, под мостом автострады. В какой-то момент мне показалось, что я увидел плащ Вента. Я двинулся в этом направлении по сырой траве и вскоре вернулся обратно, промочив ноги. Вообще-то я люблю гулять после дождя, когда земля пахнет сыростью, а свежий воздух приятно холодит лицо, но в этот раз я испытывал только дискомфорт. Я нашел его под мостом автострады. Он лежал на спине, раскинув руки с застывшим взглядом. Глядя на него, можно было подумать, что он упал с автострады и разбился о камни, которыми во время строительства моста вымостили этот участок земли, но на груди у него, выделяясь на светлой ткани, темнело маленькое круглое отверстие от пули. Снаружи оно было темно-красного, почти черного цвета, внутри плаща светлым. Крови было немного. Рядом, словно выпав из его руки, лежала папка. С помощью двух бумажных носовых платков я поднял ее и отнес в сухое место под мост. Продолжая использовать платки как перчатки, я открыл папку и обнаружил в ней газету, большую записную книжку и копию фрагмента какой-то географической карты. В записной книжке, оказавшейся календарем-еженедельником, никаких записей, касающихся второй половины сегодняшнего дня, не было. На карте никаких отметок я не нашел, а местность была мне незнакома. Ни населенного пункта, ни реки, ни цвета, который обозначал бы леса или здания. Карта была разделена на маленькие пронумерованные квадраты. Прямая двойная черта посередине вела сверху вниз, от нее отходили влево несколько двойных линий, соединявших черту посередине с другой такой же чертой. Я запомнил несколько чисел: внизу 203, наверху 537, 538, 539, слева 425 и справа 113. Потом я положил папку на место, так как она лежала до меня. Казалось, будто застывший взгляд Вента, голова которого лежала на выступающем из брусчатки камне, был с тоской устремлен вдаль. Мне хотелось закрыть ему глаза, хотя бы потому, что так принято, но полиции это, скорее всего, не понравилось бы. Я позвонил им из ближайшей телефонной будки в Виблингене и попросил соединить меня с Негельсбахом. «Зачем вы прислали ко мне людей из БКА? Я этого от вас не ожидал». «Кого я вам прислал?» — удивился Негельсбах. «Сегодня утром у меня были Блэкмайер и Равец из БКА. Они хотели знать, где Леонора Зальгер». «Господин Зельб, я к этому не имею никакого отношения. То, о чем мы недавно с вами говорили у меня... Как вы могли подумать, что я способен так злоупотребить вашим доверием?» Его голос дрожал от возмущения. Я поверил ему. Наверное, мне должно было быть стыдно. Получалось, что я сам грешил тем, в чем подозревал его. Извините, господин Нагельсбах, просто я при всем желании никак не мог иначе объяснить причину, почему БКА вдруг вздумала меня допросить. После этого я сообщил ему о своей находке. Он попросил меня дождаться его у телефонной будки. Ровно через 5 минут прибыли полицейские машины и скорая помощь. Одновременно с ними появился Титцки из Райнекарцайтунг, а еще через 3 минуты приехал Нагельсбах со своим коллегой. Я сел в их машину и показал им место, где находился труп Вента. Они принялись за работу, меня, наконец, отпустили. До завтра. Зайдите, пожалуйста, завтра утром в управление.